Девушка на лекции приносила с собой искру и давала читать газету подругам. Подруг ее исключили с курсов, продержали погоду в местной тюрьме, а Галю отправили подальше в Сибирь. Другую, Матрёну Тимофеевну Ткачиху, привезли сюда из Иваново-Вознесенска. Она виновата была в том, что разбрасывала прокламации по двору фабрики. И за это 3 года. Неторопливая в движениях, с открытым простым лицом русской женщины, Матрёна Тимофеевна подсаживала с Гали. В обнимку они беседовали между собой, вспоминали о давнем, мечтали о будущем. Лиза сидела рядом, вслушиваясь в их разговор, но сама молчала. Она никогда не была слишком общительной, так уж сложилась ее жизнь, что ей больше приходилось молчать, замыкаться в себе. И это постепенно стало привычкой. Как все молчаливые люди, Лиза говорила короткими фразами, иногда их даже не оканчивая, и улыбалась, не разжимая побледневших губ. Только сразу словно теплели ее большие серые глаза. «Засветилась наша девонька», — говорила тогда о ней Матрена Тимофеевна. Трудно давалось Лизе по утрам расчесывать свои густые, мягкие волосы сломанным гребнем, который один был на всех. Галя шутила. «Будь у меня такие, я бы ни за что не остриглась. Почему я не русенькая?» «В пасмуре нашей и то солнышком отливают», — добавляла Матрена Тимофеевна. Часто все вместе они потихоньку пели революционные песни, забывались, начинали петь громче, открывался волчок, и в него летела сочная брань. Чтобы с пользой шло время, и чтобы не так грызла тюремная тоска, Галя взялась учить своих подруг по камере всему, что знала сама. Не было ни книг, ни чернил, ни бумаги. Она объясняла только на словах или водя тонким худым пальцем по каменной стене. Сперва все было непонятно, и из памяти исчезало, как след, оставленный лодкой на воде. Но один раз, другой и третий, все об одном и том же, и слова, беглые движения Галиного пальца стали восприниматься как прочитанные книги. Галя их выучила языку стен. Медленно давалась эта трудная грамота, но ничто им, пожалуй, не доставило такой искренней радости, как однажды разобранные, наконец, слова, пришедшие извне через толстые стены. Только приложив ухо к холодному камню и затаив дыхание, можно было уловить эти слабые звуки. Кто-то настойчивый, должно быть, из карцера, выстукивал одно и то же. «Держитесь, товарищи, держитесь!» Потом начали они и сами разговаривать через стены. Сразу словно раздвинулась тесная камера, словно новые люди вошли к ним. Но разговаривать удавалось редко и мало. Открывался волчок в двери, и обозленный голос командовал «прекратить!» Они бодрились, заполняя учением, без книг и разговорами, сквозь стены все свое время, иначе с ума можно было сойти. А сырость, холод, серый свет, промозглый воздух и постоянное, мучительное недоедание делали свое дело. Все трое они таяли, бледнели и все чаще покашливали в ладонь. Камера была очень маленькой, общие нары на всех. Ни стола, ни табуретки. Когда в обед приносили им ведерко мутной похлебки, его ставили на нары, и женщины примащивались возле него. Окно, небольшое квадратное отверстие в стене у самого потолка, было устроено так, что пропускало лишь бледный, рассеянный свет, и никогда ни одного солнечного луча в него не проникало. Даже взобравшись друг другу на плечи, нельзя было увидеть ничего. Перед окном стояла глухая каменная стена. И эта стена только дразнила воображение. «Знай, за мною голубое небо, веселые белые облака, купающиеся в солнце зелень лесов, но это все не для тебя». Прогулки на свежем воздухе всегда казались такими короткими. Одно время политические заключенные